что вы его знаете. Он, должно быть, ошибся. Он не уходит, сэр. Мне позвать Дональда, чтобы он его выпроводил, сэр? Я не решаюсь сказать ему сама. Он какой-то... Одежда у него, словно он не знает, как ее носить, если вы понимаете, о чем я. Но говорит, как джентльмен. Совершенно про... Внезапно Росс вспомнил. «Господи, да, приведи его сюда. Я его знаю». «Да, сэр». Служанка сделала реверанс и, переполненная облегчением, выскочила из кабинета. Несколькими мгновениями позже вошел Пит, улыбаясь, словно прибыл по приглашению. «Добрый день, мистер Росс. Отвратительная погода». «Ужасная», — согласился Алан. «Что я могу для вас сделать, мистер Пит? Присядьте». Воспользовавшись предложением радушного хозяина, Томас сел, потом придвинулся к огню. Верхнюю одежду он отдал служанке, так что остался в черных брюках, чистой, но мятой рубашке и в перекошенном, застегнутом не на те пуговицы пиджаке с набитыми, похоже, всякой всячиной карманами. «Благодарю вас», — он потер руки, протянув их к языкам пламени. «Полицейская работа в большинстве своем такая скучная». «Я уверен, что так оно и есть». Росса особенности полицейской работы не интересовали, и жалости к этому человеку он не испытывал. «Бесконечные вопросы, которые приходится задавать не самым приятным в общении людям», — продолжил Пит. «И, разумеется, у нас есть некие личности, которые дают нам знать, если происходит что-то необычное». «Разумеется, но, боюсь, я к ним не отношусь». «Я не знаю ничего такого, что могло бы вас заинтересовать. Извините». Пит повернулся к нему. Глаза у него были удивительные. Они светились, словно солнечные лучи пробивали толщу воды. «Я говорил совсем о других людях, мистер Росс. Вроде старика, который сообщил мне сегодня, что пару вечеров тому назад какой-то джентльмен пытался снять комнату на Дрейк-стрит. Многие джентльмены так поступают по тем или иным причинам, но этот джентльмен, хорошо одетый, правильно говоривший, очень расстроился, когда прокомментировали причины его визита. Вот это и показалось в высшей степени необычным. Большинство джентльменов, которые пользуются такими местами, прилагают все силы для того, чтобы не привлекать к себе внимания». Пит вроде бы ждал ответа. Росс внезапно почувствовал себя совершенно разбитым, словно отшагал долгие мили и плохо спал. «Наверное, прилагают», — потупившись, согласился он. Вспомнил темный коридор, запах грязи, отвратительную ухмылку мужчины, горло перехватило. «Он совершенно вышел из себя». В голосе Пита послышалось удивление. «Ударил человека». Росс глотнул. «Ему досталось». Пит улыбнулся, уголки рта чуть опустились. «Трещина в черепе, сломанная ключица. Он, конечно, очень разозлился и дал знать другим, что этому джентльмену, если он вновь появится в Девилсакер, надобно преподать урок, которого он не забудет до конца своих дней». «Так я и услышал об этом. Пошли разговоры». Тут он пристально посмотрел на Росса, и тот понял, что глаза Пита светятся умом. «Но вы его не убили, если вас это тревожит». «Слава богу, я...» Алан замолчал, но слишком поздно. «Я ходил туда не для того». Он не мог вынести, чтобы кто-либо, даже этот полицейский, подумал, будто он собирался снять проститутку и привести ее в эту комнату. Лицо Томаса оставалось дружелюбным. «Нет, мистер Росс, у меня и мыслей таких нет, что у вас могли возникнуть подобные намерения». «Но зачем вы туда пошли?» «Боже, это еще хуже. Он не мог рассказать ему о Кристине». Его сердце гулко забилось, глаза заслал красный туман. «Не могу сказать, это личное дело». Пит мог думать что угодно, правда, все равно была хуже. «Это очень опасно, сэр». Голос Пита становился мягче и мягче, словно говорил он с человеком, которому грозила серьезная опасность. «В Девилсакер убили уже троих. Но я уверен, вы это знаете». «Разумеется, знаю», — воскликнул Росс. Пит глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Это не то место, куда ходят осматривать достопримечательности, мистер Росс. Там отвратительно и опасно, и в последнее время людям приходится платить высокую цену за тамошнее удовольствие. Что именно привело вас в тот дом?» Рос замялся. Этот человек напоминал хорька, выслеживающего его по всем тоннелям страданий, чтобы загнать в угол и вырвать из него правду. Лучше поделиться с ним какой-то ее частью, чтобы полицейский отстал раз и навсегда. Тогда не придется говорить то, чего он сказать не мог. «У меня возникла идея насчет того, кому принадлежит этот дом», — ответил Росс, глядя прямо в светящиеся глаза Пита. «Я захотел узнать, правда ли это. Меня мутило от мысли, что один мой знакомый живет с доходов от таких мест». «Ваша идея нашла подтверждение», — полюбопытствовал Пит. Росс сглотнул слюну. «Боюсь, что да. И кто же он, мистер Росс?» «Бертрам Эстли». «Однако». Пит разом расслабился. «Однако. Вот значит, откуда Эстли шли деньги. И теперь, разумеется, хозяином стал сэр Бью». «Да». Росс выдохнул. На душе полегчало. Пит никогда не узнает о Кристине, о том, что она ездила в это грязное место, чтобы встретиться с Бью Эстли. Его жена, лежащая там... Он вышвырнул это видение из головы, выгнал пинками. Любая боль легче, чем это. «Да, именно так. Возможно, это поможет вам в расследовании. Извините, наверное, мне следовало сказать вам раньше». Пит встал. «Да, сэр. Думаю, вам, возможно, следовало сказать. Но теперь, когда я это знаю...» Его лицо вдруг расплылось в обаятельной улыбке. «Будь я проклят, если понимаю, куда это меня ведет». Росс промолчал. Он чувствовал себя совершенно опустошенным, не осталось никаких эмоций. Просто наблюдал, как Пит направляется к двери и выходит в коридор, чтобы взять пальто, шляпу и шарф у служанки. Глава 8. В темноте Пит спустился по лестнице и открыл дверь. Снаружи в свете фонаря маячил констебль, поблескивая мокрым от дождя плащом. Вода потоками лилась по нему и падала на брусчатку. Стояла ночь, небо на востоке даже не посерело. Пит моргнул и содрогнулся от холодного воздуха, ворвавшегося в дверь. «Давай, заходи», — раздраженно бросил он. «Что теперь?» Констебль нерешительно переступил порог. На полу тут же начала собираться лужа, но Питу не хотелось больше мерзнуть. Грейс еще не встала и не разожгла камин. «Закрой за собой дверь и проходи на кухню», — распорядился Пит и пошел первым, показывая дорогу. Для босых ног линолеум казался льдом.